Анна Матвеева, прозаик, автор романов «Перевал Дятлова» или «Тайна жизни», «Небеса», «Есть», сборника рассказов «Подожди, я умру и приду», финалист премии «Большая книга» и премии имени Юрия Казакова, лауреат итальянской премии «Ло Стеллато» за лучший рассказ года. Героев новой книги застали врасплох 90-е, трудные, беспутные, дурные. Но для многих эти годы стали волшебным временем, когда сбывается то, о чем и не мечталось, чего и представить было нельзя. Здесь для сироты находится богатый тайный усыновитель. Здесь молодой парень вместо армии уезжает в Цюрих. Здесь обреченной на бездетность женщине судьба все-таки посылает ребенка, а Екатеринбург легко может превратиться в Париж. Памяти моего брата Константина.